большим спектакль. Я в ней актер, актер лицедей, добряк и злодей. Ваши знаю, вы в зале сидите, и ваши нервы словно нити надежно пришиты к пальцам моим. Вас обманули, в грязь окунули, об этом вскоре узнают все. Пешки, уколы, их метки, но все.